тяжелые глухари, свистели и перепархивали рябчики. Я поселился в маленьком домике, возле которого впадала в озеро река Верхняя Чуна. В эту реку сотрудники заповедника недавно выпустили бобров, привезенных в клетках из Воронежского бобрового заповедника. Бобры быстро освоились и прижились на новых местах, со свойственным им трудолюбием начали устраивать на берегах реки свои жилища. Бродя по берегам реки Верхняя Чуна, мы находили много свежих бобровых погрызов, поваленные деревья, которые бобры у самого корня подгрызали своими острыми крепкими зубами. Из обглоданных огрызков молодых деревьев бобры строили у воды свои высокие, скрепленные илом, хатки с подземным выходом в бегучую воду. На реке Верхней Чуни мне не удалось увидеть живых бобров. Я видел лишь их следы, новые хатки и поваленные ими деревья. Уже много позднее побывал я в Воронежском бобровом заповеднике, где преданные своему делу люди охраняли и разводили редкостных зверей. Бобры жили там на воле, в лесной реке и на ее притоках. Отловленных бобров сотрудники заповедника держали в просторных проволочных вольерах. Привыкнув к ухаживавшим за ними людям, бобры не страшились выходить днем из построенных для них деревянных хаток. Усевшись на задние лапы, держа в передних обрубки ивовых ветвей и стволов, они на глазах наших быстро, как на токарном станке, сгрызали с них зеленоватую кору. В отдельном помещении с устроенными у стен клетушками и загонами жили ручные бобры. За ними ухаживали женщины, кормили их, поили. Некоторых бобров, отличавшихся кротким нравом, можно было брать в руки. Они становились совсем ручными. Ходили, как собаки, за своими хозяйками, называвшими бобров ласковыми именами. Из Воронежского заповедника бобров расселяют по всей нашей стране, по глухим, удобным для их поселений рекам. Сами бобры широко расселились из Воронежского заповедника по окрестным местам. Нору бобров однажды нашли под насыпью железной дороги, по которой проносились скорые и товарные поезда. Парочка бобров жила под мостом, гремевшим и сотрясавшимся от проезжавших тяжелых машин. Бобры когда-то жили почти повсеместно. Красивый и теплый мех бобров ценился дорого еще в далекие времена. Шкурки бобров в старину заменяли деньги. Бобровыми шкурками люди расплачивали закупленные товары, выплачивали дань. Из бобровых шкурок богатые люди шили себе шапки, красивые и пышные воротники. Особенно ценилась в давние времена бобровая струя, густая пахучая жидкость, выделявшаяся из подхвостных желез бобров. Драгоценной бобровой струей лечили в старину многие тяжелые болезни. Высоко ценился вкусное мясо бобров. Мясо бобров в старину считалось лакомством. Любители вкусных блюд особенно ценили широкий хвост бобра, покрытый чешуйчатой кожей. Католические монахи, любившие полакомиться вкусным мясом бобра, причисляли бобров к рыбам. Ели бобровое мясо в постные дни, когда обыкновенное мясо монахам есть запрещалось. В течение многих столетий люди беспощадно охотились на бобров. Они ловили их в ловушки, ставили хитроумные капканы, стреляли из луков и ружей. Страшась людей, оставшиеся в живых, бобры стали очень пугливы и осторожны. Они скрывались в малодоступных лесных трущобах возле самых глухих рек. Но и там их продолжали преследовать и истреблять. Бобров уничтожали не только в России, но и в Америке.